После короткого разговора с Полухтиным Крупник покинул командный пункт и кинулся на объект. Его короткие распоряжения раздавались повсюду, хотя в этом не было необходимости. Поставленную задачу саперы выполняли бегом. Поменять во всех шурфах заряды надо было как можно быстрее. До этого Крупник вместе с комбатом тщательно проверил все, что только можно было проверить, но так и не нашел причину второй неудачной попытки. Выслушав доклад белого как полотно командира саперного батальона, Полухтин приказал заменить всю взрывчатку. Надежда слабая, ну, хоть какое-то действие. Не сидеть же, почесывая в затылке. Что потом начальству докладывать, когда спросят, какие меры принимались? Толпа присмирела окончательно. Если б не машины с громкоговорителями, людское сборище напоминало бы похоронную процессию, а не запланированный властями праздник. Незаметно из массы, обступившей храм, робкими каплями в разные стороны поползли притихшие фигурки. Что бы там ни говорили про царские пережитки и материалистическое понимание мира, на поверку выходило иначе. И дрогнул люд. Полухтин спохватился вовремя. Оцеплению был дан приказ никого не выпускать из зоны народного гуляния, и ручеек быстро пересох. Ледневский и Артюхин, во второй раз добравшись до укрытия, слушали беготню саперов, старательный скрежет лопат. Они с трудом освободились из-под завала кирпичей, теперь их одежда напоминала лохмотья. К счастью, мешок не пострадал, а считать на себе кровоподтеки, ушибы и содранную кожу не приходило в голову. «Не хочет Бог нашей смерти», — подытожил поручик. «По-другому не скажешь», — согласился чекист и добавил, невесело усмехнувшись. «Не иначе меня ждет». Поймав удивленный взгляд Ледневского, договорил: «До нашей встречи в подземелье мы с вами уже виделись. В 18-м. Курский загон». Ледневский прикрыл глаза, долго лежал молча. «Как вас зовут?» — задал неожиданный вопрос поручик. «Петром назвали». «Не могу принять покаяние, Петр. Не уполномочен. Хотя знаю, что приказ о расстреле отдавали не вы. Я вообще с трудом представляю себе, как Господь будет разбираться с тем, что натворили большевики. Оправданий этому нет, только объяснение. Любопытно послушать хотя бы объяснение». «Человек всего лишь человек. Если посмотреть на его деяния за всю историю существования, звание получается не слишком высокое. Путь к совершенству — сладкая химера, самообман. После смерти Христа человек только и делал, что грешил, ошибался и отстаивал свое право на мнение, женщину, территорию, пищу, неважно. Важно, что сначала он делал это с палкой в руках, потом с луком и стрелами, затем с винтовками, пулеметами, газами, пушками. И так будет продолжаться, пока человечество не исчезнет с земли. Простым смертным не дано о себе сказать: «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал». Предательство и убийство изобрели задолго до появления большевиков. Но только они достигли в этом совершенства, перейдя границы всех норм и моралей. Я бы на месте Господа создал третью инстанцию, специально для большевиков. Ад — недостаточное наказание. Вы из тех, кто пошел за большевиками по убеждению. А убеждение — великая вещь. Они были у 12 апостолов, у тех, кто дрался в Бородино, и, судя по тому, что вы сидите здесь, убеждение есть и у вас. Вы могли бы остаться с теми, кто сейчас бегает вокруг, чтобы сравнять с землей храм, историю, память, но вы здесь. Это ваш выбор, и я знаю, что он не случайный. Не слишком просто. Сказано: «Но избави нас от лукавого». Внизу поменялся характер звуков и голосов. Послышались отрывистые спешные команды. Заурчали заведенные двигатели машин. Красноармейцы потянулись к выходу для построения перед погрузкой. «Уходят», — прошептал Артюхин в самое ухо поручику. «На этот раз интервал будет меньше». Оба замерли, определяя момент, когда можно будет покинуть укрытие без риска. Несколько секунд в ту или в другую сторону означали противоположные друг другу понятия. Жизнь в одном случае, смерть в другом. Команда на посадку. Топот красноармейских сапог по кузовам машин. Громыхание скамеек. Секунда. 5, 20. Хлопают борта. «Пошли!» — крикнул Артюхин, помогая поручику. Израненные, обессиленные, в разорванной одежде Ледневский и Артюхин в третий раз выбрались на хоры. Напрягая последние силы, побежали вперед. С каждым шагом бежать становилось все труднее. Вот сапоги коснулись железной лестницы. Замелькали ступеньки, зазвенело промерзшее железо. Одна, вторая, еще, еще, еще, есть. Свежий завал из обрушившегося кирпича миновали на удивление быстро. Впереди показалось место входа в подземелье. Ледневский крепче зажал в руке ключ. Еще секунды и... Мешок выпал из рук Артюхина. Оба остановились как вкопанные. От взрыва и сотрясений подвижный угол входа на несколько сантиметров отделился от стены. Отколовшуюся часть переклинило и уперло в пол, не позволяя скрытому механизму сместить угол, открыв вход до конца. Ледневский очнулся первым, в отчаянии вставил металлический штырь-ключ в образовавшуюся щель, но этого оказалось слишком мало, чтобы сдвинуть заклинивший угол. «Рычаг!» — крикнул он, сообразив. Оба заметались, лихорадочно кружась на одном месте, завертели головами во все стороны. Артюхин заметил в затертом землей и снегом полу часть уцелевшего каким-то чудом дверного полотна. Не дожидаясь, пока поручик наткнется на него глазами, кинулся к спасительной находке. Ухватил вмерзшее дерево, одновременно прокричав поручику «сюда!». К месту входа в подземелье деревянный брусок волокли вдвоем, вставили в щель. Схватившись за противоположный конец и обхватив друг друга, налегли всей тяжестью. Прошли мучительно долгие секунды, прежде чем угол нехотя скрипнул и едва заметно подался вперед. «Отче наш!» — взмолился Артюхин, напрягаясь из последних сил. «Иже еси на небесех! Да светится имя Твое! Да приидет царствие Твое! Да будет воля Твоя!» Угол продолжал двигаться. Еще и еще, очень медленно, миллиметр за миллиметром. Из приоткрывшегося пространства пахнуло подземельем, запах, который в эту секунду для обоих олицетворял жизнь. Но едва черный провал, показавшись, поманил освобождением, как угол наткнулся на невидимую преграду. По намертво застывшему рычагу оба почувствовали. Дальше он не сдвинется ни на йоту. Но в отвоеванное пространство мог протиснуться человек. Артюхин отбросил полотно, подхватил с земли мешок. «Вы! Быстрей!» Он сунул в руки Ледневскому мешок и подтолкнул поручика к образовавшемуся проему. Каменные клещи сдавили Ледневскому ребра, в легкие перестал поступать воздух. Он догадался опустить мешок в провал, стал отчаянно помогать себе руками. Вырвавшись из каменных объятий, протиснулся внутрь и тут же споткнулся. Чувствуя, что от затраченных усилий и ран теряет сознание, поручик покатился вниз, уже по ту сторону стены. На этой стороне утробно загудела земля, отбросив предсмертное эхо к небу. Артюхин вскинул голову. Дрогнув, каменные стены разом устремились вниз. «Вот что такое ад!» — успел подумать Артюхин. Но кроме него этого никто не видел. А видели, как, тяжело вздохнув, храм стал медленно оседать, растворяясь в огромном облаке вздыбленного снега и кирпичной пыли. Когда все улеглось, Полухтин не узрел перед собой долгожданного ровного места. Там, где стоял храм, обелисками возвышались выжившие части его стен. Начальник отдела выругался, работа еще не закончилась. Платок сбился куда-то в бок, пальто расстегнулось, но Вера его не поправляла. Так было легче бежать. В глазах все плыло. До Озерковского переулка оставалось несколько домов, и Вера заставила себя перейти на шаг. Появляться в таком виде вблизи керосиновой лавки было нельзя. Всю дорогу она чувствовала, как сердце сотрясает грудную клетку. Теперь оно выбралось из ребер и заколотилось совсем рядом, сдерживаемое лишь тонким слоем кожи. Вера страшилась момента, когда, преодолев три ступеньки, ей придется толкнуть дверь и войти внутрь. Но ожидаемый страх затмила неожиданная преграда. Дверь оказалась заперта, а на ручке висела табличка «Ушел за керосином». Вера затравленно оглянулась. В переулке никого не было. На раздумье ни времени, ни сил. Согнутым локтем она ударила по нижней части окошка. Стекло зазвенело сигналом тревоги, после которого все перестало существовать. Все, кроме желания быстрее, быстрее, быстрее оказаться в помещении и понять, жив ли. Она просунула руку внутрь. Царапаясь о кинжалы осколков, заскользила рукой вниз, к щеколде. Пока дрожащие пальцы искали спасительную железку, где-то за ее спиной хлопнула калитка, заскрипел снег под ногами появившихся прохожих, улица оживала. Долгожданный щелчок железной щеколды, распахнувшаяся настежь дверь и звон стекла, упавшего на пол, все эти звуки догоняли ее уже в узком коридоре, где она оказалась, проскочив маленькое помещение с засаленной шторкой и привычно острым запахом керосина. В тусклом свете единственной лампочки заметила знакомую тень Петровича. Услышав шум, тот испуганно появился из дальней двери, совсем не к месту, громко повторяя. «Только привезли, горит, не воняет, и сам бы пил, да денег...» Узнав Веру, он замолчал. Обессиленно прислонившись к стене, трясущимися руками снял очки. Слава богу! Вера вбежала в комнату. В самом углу, раздетый по пояс, сидел Ледневский. Откинувшись головой к стене, он крепко сжимал в руке револьвер и смотрел на дверь. Бинт, неумело охватывающий рану на плечевой кости, медленно окрашивался в красный цвет. Рядом на бидонах были разложены медикаменты. «Вот и хорошо», — проговорил поручик, опуская револьвер. «Мне как раз захотелось чаю. С черство свежими печеньями». «С не очень черствыми». Петрович поспешил в помещение лавки, прибрать стекло и как-то успокоить любопытствующих, которые уже появились поблизости, услышав шум. Вера размотала бинт, осмотрела рану. Повязку следовало сменить, Петрович сделал ее неумело. «Больно будет», — сказала она беспокойно. «С твоей подковой ничего не страшно», — улыбнулся Ледневский. «Достань. Там, в пиджаке, в кармане». Вера ощупала пиджак, но когда вытаскивала подкову, рука коснулась твердого предмета. «Здесь еще что-то». Она вытащила из внутреннего кармана и протянула поручику небольшой сверток. Ледневский вспомнил, что этот сверток ему отдал вчера вечером штабс-капитан. Хотя нет, не вчера вечером, а тысячу лет назад. Таким стершимся из памяти казался сейчас и разговор об отъезде, и смешное условие Турутина развернуть сверток после окончательного решения поручика. Решение принято. Очень давно, с тех пор, как Вера вошла в его дом и жизнь. «Разверни», — попросил Ледневский. «Теперь можно». «Теперь?» — удивилась Вера. «Мы так договорились». Чтобы скрыть форму находящегося внутри предмета, Турутин старательно обмотал его узкими кусками порезанного носового платка. Когда, наконец, тонкие полоски были сняты, удивленная Вера вытащила на свет не один, а целых два предмета. Оттягивая руку необъяснимой тяжестью, на нее смотрели две шахматные фигуры — белый конь и белый офицер. Она недоуменно взглянула на Ледневского, с ее губ был готов сорваться вопрос, но, увидев, поручик грустно улыбнулся, решила повременить, успеется, перевязка важнее. Рана заживет, а там, на небесах, дед обязательно узнает, что теперь они вместе, и обрадуется. На какое-то мгновение стало приятно и спокойно. В темной, пропахшей керосином комнатке, перевязывать любимого человека и знать, что уже не нужно расставаться. Никогда. Как странно, что одно и то же слово может означать для человека счастье и горе. Все дело только в том, на какой вопрос оно является ответом. Они не расстанутся. Никогда. Это счастье. Слезы текли сами собой, поэтому она не замечала мешок, лежащий за стулом. На потрепанном картоне еще можно было разглядеть полустертые цифры. 56.